«Почему ты плачешь, мама?» — с трудом прошептала Кира. «Ничего страшного, милая. Просто...» Ее мысли блуждали в попытке найти убедительное объяснение, которое не напугало бы дочь. «Я думала, с тобой случилось что-то плохое». «Голова так сильно болит!» Айрис посмотрела на мужа, чье суровое лицо отражало ее собственные мысли. Присутствие Киры здесь было ошибкой, которую они уже не смогут исправить. «Ты не можешь выходить из дома, мила. Ты видела, что происходит. Ты очень сильно заболеешь», — сказал Уилл, пытаясь обратить случившееся себе на пользу. «Заболею?» «Да, милая», — тихо прошептала Айрис. «Я думала, что потеряла тебя». «Я не потерялась. Я играла у окна». «Я знаю. Просто тебе нельзя выходить. Это для твоего же блага. Мы не хотим, чтобы с тобой случилось что-то плохое». «Почему?» — устало спросила Кира. «Загрязнение, электромагнитные волны, электронные устройства — все это очень вредно. И когда ты выходишь из дома, тебе становится плохо», — ответила Айрис, вспомнив необычный, но убедительный документальный фильм о электромагнитной сверхчувствительности, который она видела на одном псевдонаучном канале. Согласно этому фильму, у людей, страдающих повышенной чувствительностью к электромагнитным полям, наблюдались самые разные необъяснимые симптомы — головокружение, зуд, недомогание, тахикардия, затрудненное дыхание и даже сильная тошнота и судорожный кашель, когда они находились рядом с источником электромагнитных волн. В фильме показали 50-летнюю затворницу из Сан-Франциско, которая не выходит из дома и почти не видит света, потому что, по ее словам, волны сигналов сотовых телефонов на улице вызывают у нее зуд и потерю сознания. Женщина заявляла, что при виде человека, разговаривающего по телефону, ей приходилось переходить дорогу, чтобы избежать испепеляющего воздействия смертельных лучей. Другим героем фильма был 20-летний компьютерный энтузиаст, который оклеил дом обоями из алюминиевой фольги, чтобы избежать страданий, причиняемых таинственными и вездесущими волнами. В конце фильма один из репортеров втайне включил и выключил свой мобильный в кармане, пока брал интервью у парня в его доме. И никакого головокружения или зуда это не вызвало. Но эту часть Айрис уже не увидела, потому что начала спорить с Уиллом, который только что пришел домой. «Волны? Что это?» — спросила девочка. Ее любознательность превосходила их знания. «Это электроприборы. Антенны сотовых телефонов излучают их, поэтому у нас дома их нет. У телевизионной антенны тоже плохие волны». «У телевизора плохие волны?» — слабо прошептала девочка с кровати. Не успела Айрис ответить, как в дверь дважды громко постучали. Муж и жена быстро переглянулись. Уилл жестом показал Кире вести себя тихо. Он собирался притвориться, что дома никого нет, но вскоре из-за двери послышался знакомый голос. «Уилл, это Энди, твой сосед. Все в порядке?» Глава 42. 30 ноября 2003. 5 лет с момента исчезновения Киры. Не все тайны должны увидеть свет. Парень, попытавшийся напасть на Мирен, не знал, что выбрал не ту жертву. За несколько минут до этого, когда она прошла мимо него на улицу, ведущую к складским помещениям, он подумал, что это легкая добыча, молодая, стройная, привлекательная, хорошо одетая девушка. Ее денег наверняка хватит ему на 2-3 недели, но главное, она была красива, а он, обычный кобель, мнящий себя ловеласом, давно ни с кем не спал. Вытащив нож, он незаметно пошел за Мирен, оглядываясь по сторонам в поисках свидетелей. Хоть день и был в самом разгаре, ему всего-то и требовалось, что заманить ее в одно из хранилищ, и тогда он немного повеселится. Издалека мужчина видел, как она подняла роль ставни и улыбнулся, обнажив желтоватые кариозные зубы. В Нью-Йорке, где проживает более 8 миллионов человек, по оценкам, происходит более 2000 изнасилований в год. Примерно 6 в день или одно каждые 4 часа. Этот случай вполне мог бы попасть в статистическую норму, если б только он не выбрал жертвой Мирен Трикс. После случившегося в 1997 году Мирен изменилась. Какое-то время она боялась выходить на улицу, посещать вечеринки, пересекать парк, где это произошло. Но став сотрудником Манхэттен Пресс и приняв участие в своем первом расследовании, девушка обнаружила, что страх можно победить, если двигаться вперед, выбираться из ямы и бороться за то, чтобы изменить ситуацию. Статья, в которой она раскрыла правду о Джеймсе Фостере, заживо сожженном в центре Нью-Йорка, стала подтверждением того, что хорошие парни победили, а страх и тьма нет. В результате она купила пистолет, записалась на курсы самообороны и поклялась больше никогда не пить алкоголя, пока на свободе остается хотя бы один человек из реестра сексуальных преступников. Когда нападавший схватил ее сзади, Мирен за 2 секунды поняла, что делать. Укус, рывок за руку, быстрый бросок, и он окажется на полу. Все произошло именно так, как она рассчитывала. Мирен вытащила пистолет и приставила его к губам парня. «У меня тоже есть для тебя подарок», — решительно прошептала Мирен, взводя курок. Подобрав мобильный, она обратилась к матери, пока мужчина в панике смотрел на нее, чувствуя во рту привкус металла. «Мама,